Шпак заглядывает в дверь. «Молись, щучий сын! Живота или смерти проси у боярыни!» «Живота! Живота!» «Поднимайся, гад!» «Что же такое, я вас спрашиваю, а?» «Гражданин, спасите от разбойника!» а? «Репетируйте, Зинаида Михайловна!» «Репетируем!» «Какая же это гражданин! Гражданин!» «Что? Целуй руку! Учили тебя, подлеца!» «Руку? Нет, я не жал... Сейчас!» «Умоляю вас, сядьте!» Иоанн садится. «Натурально, как вы играете. И царь какой типичный. На нашего Буншу похож, только у того лицо глупее. А меня, Зинаида Михайловна, обокрали!» Якин пытается скрыться. «Куды?» «Я здесь!» «Погодите, я ничего не понимаю! Как обокрали?» «Начисто, Зинаида Михайловна, я извиняюсь. Граждане, никто не встречал на лестнице блондинку из Большого театра с узлами. Она и обработала. От какой у нас домик, Зинаида Михайловна!» «Убиваешься, добрый человек?» «Господи, гражданин артист, как же не убиваться-то?» «Чего взяли-то у тебя?» «Все! Все! Патефон, портсигар, зажигалку, часы, пальто коберкотовое, костюм, шляпу, все, все, что нажил непосильными трудами, все погибло». «Ты чьих будешь?» «Я извиняюсь, чего это «чьих»? Я не понимаю». «Чей холоп, говорю?» «О, боже, что сейчас будет?» «Довольно странно». Иоанн вынимает монету. «Бери, холоп, и славь царя и великого князя Ивана Васильевича!» «Не надо! Что вы делаете?» «Извиняюсь, что это все холоп да холоп? Какой он холоп? Что это за слово такое?» «Он пошутил!» «За такие шутки в народный суд влететь можно! Да не нужна мне ваша монета, она не настоящая!» «Ты что ж, лукавый смерть, от царского подарка отказываешься?» «Это он из роли!» «Это роль ругательная, и я попрошу ее ко мне не применять. До свидания, Зинаида Михайловна, и не рад, что зашел. Где Иван Васильевич? Я хочу, чтобы он засвидетельствовал жуткую покражу в моей квартире». «Все украли, все, два патефона». «Выслушайте меня, Карп, только умоляю вас, спокойно. Это настоящий Иоанн Грозный. Ну, не моргайте глазами!» «Ваш дом, Зинаида, сумасшедший!» «Нет, это Кокина работа. Я вам говорила про его машину, что он вызвать хочет не то прошлое, не то будущее. Это он вызвал из прошлого царя!» «Бред!» «Я сама близка к помешательству!» «Товарищи, что это такое, а? Что? Вы правду говорите?» «Клянусь!» «Позвольте, в наши дни, в Москве!» «Не-не-не, это... Так он же умер!» «Кто умер?» «А я это не про вас говорю. Это другой, который умер. Который... это... доктора мне. Я, кажется, сошел с ума. Да ведь он мог же меня зарезать!» «Подойди и отвечай, доколе же ты?» «А здесь... умоляю, не хватайтесь за ножик. Я сплю. Зинаида, звоните куда-нибудь, спасите меня. За что он взъелся на меня? Где ваш муж? Пусть уберет его!» «Ты боярыню соблазнил!» «Я... житие мое...» «Пес смердящий! Какое житие? Ты посмотри на себя! Ох, зол муж! Дьявол научишь и тебя долгому спанию, по снезиянию, головоболию с похмелья и другим злостям, неизмерным и неисповедимым!» «Пропал. Зинаида, подскажите мне что-нибудь по-славянски. Ваш муж не имеет права делать такие опыты. Паки и же херувимы. Ваше Величество, смилуйтесь!» «Покайся, любострастный прыщ!» «Только Не убивайте его! Каюсь! Преклони скверную твою главу и припади к честным стопам, соблазненной боярыне! С удовольствием! Вы меня не поняли! Как ж тебя понять, коль ты ничего не говоришь? Так языками не владею, ваше величество. Ой, во сне это или наяву? Какая это курносая сидела у тебя? Так это эпизод, клянусь кинофабрикой. Зинаида Михайловна не поняла. Любишь боярыню? Люблю, безумно. Как же ее не любить? Боярыня красотою лепа, бела вельми, червлена губами, бровми союзно, телом изобильно. Что ж тебе надо, собака? Да ничего не надо, ничего. Так женись, храняка. Князь отпускает ее. Прошу вашей руки, Зина. А вы меня не обманете на этот раз, Карп? Я так часто была обманута. Клянусь кинофабрикой. Клянись преподобным Сергием Радонежским. Клянусь Сергием... преподобным Радонежским. Ну, слушай, борода многогрешная. Ежели я за тобой что худое проведаю, то я тебя... Клянусь Сергием... Не перебивай царя! Понеже вотчины у тебя нету. Жалую тебя вотчиной в Костроме. Еще минуты здесь, и меня свезут в сумасшедший дом. Бред. Куда-нибудь. Везите меня. Дорогой царь, нам на поезд пора. С катертью дорога. Простите, что я вас беспокою. Я не понимаю, а Кока не догадался. Вам нельзя в таком виде оставаться здесь. Вас могут увидеть. О, Господи, Вседержитель! Ведь я забыл, где я! Вы не сердитесь, и я советую вам переодеться. Берет костюм Милославского. Не понимаю, откуда это тряпье. А, Карп, помогите ему. Разрешите, я помогу вам. Пожалуйте за ширму. Ох, бесовская одежа! Ох, искушение! Иоанн и Якин уходят за ширму. Я пока записку напишу Николаю Ивановичу. А у вас подтяжечек нет? Не лезь! Слушаюсь. Кока, я возвращалась, но опять уезжаю. Он едва не зарезал Якина. Тот сделал предложение. Не выписывай. Зина. Иоанн выходит из-за ширмы в костюме Милославского. Удручен. Вот это другое дело! Боже, да чего на нашего Пуншу похож? Только очков не хватает. Ну вот, очки валяются. Очень советую. Наденьте очки. Вылитый! Фу ты! Ну, позвольте вас поблагодарить. Вы очень темпераментный человек. Мне здесь оставаться. Ох ты, Господи! Как-то гусли-то очарованные играют. А это, извольте ли, видите, патефон. Тебя не спрашивают. Молчу, слушаюсь. А, очень просто. Иголочку сюда и подкрутить. Вот видите, вы сидите и играете. А Кока придет, он вас выручит. Что же это такое, а? У меня путаются мысли. Патефон, Кока. Иоанн Грозный! Да перестаньте вы нервничать! Ну, Иоанн! Ну, Грозный! Что тут особенного? Ну, до свидания! Честь имею кланяться! Ехать-то вам далеко? О, да! Жалую тебе рясу с царского плеча! Зачем же? Ах, не противоречьте ему! А, да! А все-таки я счастлива! Поцелуйте меня! Бред! Клянусь Сергием Радонежским!